Глава 10. И все же кафе не осталось без посетителей. Я зашел и заказал сразу 3 кофе себе, Богдану, которому тоже пришлось пропустить вечерний ритуал, ну и нашему дорогому гостю. Забрал заказ, вышел на улицу. Ко мне, будто услужливое такси, подъехал здоровенный буйвол. Забавно, но прохожие даже не обратили на него внимания. Ну, стоит грузовой внедорожник, обвешанный арматурным корсетом, словно в каком-нибудь фильме про одного безумного водилу пустоши. На крыше пулемет. Хорошо, хоть бояра внутри не было. Он бы точно засел в гнезде, на всякий случай осматривая город на наличие демонов. Точнее, бояр сейчас сидел на переднем пассажирском месте, а не в хвостовом отсеке. И все для того, чтобы только указывать дорогу, которую из нас знал только он. И вот к этой чудо-машинке подошел дворянин в приличном пальто. То бишь я. Дверь громыхнула, открываясь, я залез, сел, захлопнул за собой дверцу и сразу протянул стакан Богдану. «О, спасибо, Игорь Сергеевич!» — поблагодарил он. «Латте с кленовым сиропом, как я люблю!» Себе же по привычке я заказал простой черный кофе. В каждом месте его делали по-своему, где-то лучше, где-то хуже. Но вот дома, в обычной гейзерной кофеварке, у меня получалось вкуснее всего. «Неплохо. Понимаю, почему вы сюда ходите», — сказал я. «Ты как, хочешь кофейку?» — спросил я у зашуганного дворянчика, сидевшего напротив. С него сняли родовое кольцо и проверили на наличие других магосодержащих украшений. И сейчас он был зажат с одной стороны батом, а с другой — батером. И выглядел он довольно печально. «Ну, ты так и не сказал, какой кофе любишь. Так что я взял...» «Ты за это ответишь!» — дрожащим голосом прорычал он. «За что?» — нахмурился я, сделав еще один глоток. «Вы меня похитили!» «Че, правда?» — усмехнулся я. «А с чего бы ты это взял, а? В суровой мужской компании решили собраться, выбраться на охоту». «На охоту?» — нахмурился Кленовый. «Ну да, на обычную охоту. Че ты? Вон у нас и ружья с собой». Я кивнул на стойку, где хранились ружья близнецов, карабин Богдана, охотничье ружье бояра. А еще была парочка запасных дробовиков и стойка с пистолетами каждого из участников бригады, сейчас пустующая. В общем, неплохой запас. И ни одно из этих оружий не предназначалось для обычных зверей. «Ну так что, ты кофе-то будешь, а?» — добавил я. «Нет», — ответил он, качая головой. «Ну ладно, как знаешь», — пожал я плечами и постучал по водительскому креслу. «Богдан, погнали!» Из бригады на это дело я взял только Богдана и бояра. И не просто так. Вообще не хотелось втягивать ребят в мой замысел. Однако Богдан был третьим по мастерству водителем в бригаде после Сани и Генки. А еще он сильно изменился с нашей первой встречи и обрел достаточную смелость, чтобы ввязаться в рисковое дело. Да и в конце-то концов он просто не хотел пропускать свой любимый кофе. Ну а Генке с остальными удалось выявить не липовую, а настоящую заявку с серьезной угрозой. Устранение займет, по его прикидкам, 2 часа. Как раз столько, сколько мне потребуется, чтобы решить проблему и вернуть буйвола, бояра и Богдана в бригаду. Мы выехали из города и отправились в тайгу. Бояр тут же засел в турель, машину начало качать из стороны в сторону, словно корабль во время качки, и Кленового, кажется, немного подташнивало. Я знал, что действовали мы грязновато, но вот что поделать? Эти ублюдки отравили Петровича, подкупом и шантажом устроили моей бригаде веселую жизнь. Парни могли тратить время на какую-нибудь ерунду, устроенную очередным засранцем на подсосе у Загорских, пока где-то случилась серьезная авария. Между прочим, могли пострадать невинные люди. В общем, Загорские поступили нехорошо. Очень. Поэтому я и не собирался с ними церемониться. Я выбрал место в глухом лесу, куда не вела ни одна тропа. Точнее, вела. Но знали о ней только местные, бояр в том числе. И это был риск. Я не знал, как поведет себя Кленовый, как отреагирует Загорская. Но вполне возможно, она ничего не узнает, ведь у Славы нашелся компромат на Кленового. Мерзкий, конечно, но дико смешной. Дворянчик наверняка многое отдаст, чтобы госпожа не узнала о некоторых его развлечениях. Слава сказал, что нарыл это на всякий случай, еще когда Загорская заявилась в Тунгус, чтобы остановить стройку. И ждал подходящего момента. Очень долго ждал. «Когда охотишься на демонов, важно помнить, что они тоже охотятся на тебя», — бормотал я, тихо перешагивая через валежник. «Поэтому всегда нужно быть наготове, слышишь? Наготове». Кленовый заметно дрожал, послушно следуя за мной. У него было в руках ружье, но пользоваться им дворянчик, видимо, не особо умел. Из того, что удалось на него нарыть, выяснилось, что их род занимался всякими документами, организацией и прочими поручениями Загорских. Тепличный аристократишка, короче. Я мог бы решить проблему быстрее. Но чтобы предотвратить будущие попытки помешать нам, пришлось применить творческий подход. «На спусковой крючок как нажимать, знаешь?» — спросил я. «Да что здесь нажимать-то?» — пробурчал он. «Ага, ты только с предохранителя не снял». Вдруг раздался рокот демонов. Кленовый тут же задрожал, направил ружье в сторону источника звука, но так и не снял его с предохранителя. «Демоны!» — выдохнул он. «Они самые, ага. А теперь слушай», — вспомнил я. «Когда вы втроем прилетели на вертолете к Звонареву, неплохо же сражались. Что случилось за это время?» «Мы сражались втроем», — буркнул Кленовый. «Госпожа намного сильнее нас. Мы лишь поддерживали ее». «Ах, вон оно что!» — нахмурился я. «Ну, тогда у нас проблемы». «В смысле?» — спросил он испуганно. «Но я думал, что ты матерый аристократ. Вы же все почти воины, не правда ли?» «Ну, разумеется, я врал. Да из него воин, как из меня балерина, хотя, наверное, танцую я все-таки лучше». «В смысле проблемы?» — переспросил он снова. «И где твои люди?» Буйвол уехал, оставив нас с Кленовым наедине. Это тоже была часть плана. Некоторая психологическая манипуляция, чтобы засранец не расслаблялся и не думал, что его подстрахуют в случае опасности. В том числе благодаря этому он и не думал использовать ружье против меня. Остаться одному в таежной глуши да без магии? Он дурак, но не настолько. Они уехали. Вернуться не скоро. Там срочное дело появилось вроде бы. «Да что тебе от меня надо-то, Разин?» — сорвался бедолага, дернув ружьем. Рычание прозвучало снова, и оно было громче. Демоны приближались. Причем, судя по тому, что я слышал, их была целая стая, наверное, голов 20, а, быть может, и 30. «Чтобы ты отозвал своих цепных псов и перестал гадить моей бригаде!» — ледяным голосом ответил я. «Ты о чем?» Прорычал он, нервно оглядываясь на лес. «Ты прекрасно знаешь, о чем, падла. Тебя сдали, недоумок. И я в курсе, что это ты контролируешь эту вашу пакость». Кленовый, подергивая губой, некоторое время переводил взгляд с меня на лес и обратно, но в конце концов сдался. «Я не могу этого сделать. Я обещал госпоже, что...» «А твоя госпожа знает, что ты...» «Великий мастер фотошопа». «Чего мастер?» Это сбило Кленового с толку. «Блин, точно. В этом мире такой программы нет. Но на подкорке так засело, что иногда даже забываю». «Фотки умеешь редактировать, говорю. Занимательные такие, которых у тебя целая немалая коллекция. Чаще всего там ты...» «И княжна Загорская, хотя есть фоточки и без тебя, но, черт возьми, от этого они лучше не стали, и почти на каждой ты ее...» «Стоп!» — заверещал он. «Я тебя понял. Но откуда у тебя... То есть, откуда ты все это знаешь?» «А вот это уже секрет фирмы», — хмыкнул я. «Ну так что?» «Демоны уже показались». «Да, я почти угадал, их было 27 штук, хотя Кленовый наверняка видел только половину. Остальные же, я приметил их благодаря магическому чутью. Они просто создавали помехи в поле». «Ну так что, Кленовый, мы договорились?» Я театрально закинул ружье на плечо и встал лицом к нему и спиной к демонам. «Ты что творишь?» — испугался дворянчик. «Там же демоны!» «Да ладно, ладно, меня они не тронут». «А меня?» «Ну, — вздохнул я, — тут уж все зависит исключительно от тебя». Демоны приближались. Они почувствовали добычу, но еще осторожничали. Кленовый махнул рукой, нацелил ружье, нажал на спусковой крючок. Но ничего не получилось, ведь до сих пор он не снял оружие с предохранителя. «Вот же зараза!» Он суетливо нажал на спусковой крючок и снова прицелился. «Я бы на твоем месте не...» Прогремел взрыв. Я оглянулся и увидел, что он попал одному демону прямо в бок. При этом не убил, а лишь разозлил. И не только самого демона, но и всю его стаю. Этот идиот бил по разным демонам, не убив ни одного. Стая совсем рассвирепела от такой наглости и бросилась в нашу сторону. Оставались секунды. «Да так ты их всех перестрелять не успеешь», — загоготал я. «У тебя очень мало времени». «Да твою же мать!» — запищал Кленовый, когда между нами и стаей оставалось всего несколько метров. Кажется, демоны уже дышали мне прямо в затылок. «Ладно, я согласен!» И нас тут же объяло пламя. Использовать молнию было бы слишком просто, поэтому я решил потренироваться в огненной стихии. Пламенный серп врезался в стаю. Нескольких демонов из передних рядов удалось сжечь сразу, но вот остальных лишь подпалил. Но и этого оказалось достаточно, чтобы они затормозили. Задние ряды врезались в передние, и стая превратилась в кучу малу. Затем нескольких я отстрелял из ружья, бил сразу в голову, но большую часть добивал огнем. И очень скоро не осталось ни одной живой твари. «Знаешь, — задумчиво протянул я, оглядывая подпаленную рощу, — ты, конечно, еще тот извращенец. Там были такие фотки, что я аж поежился. Но вот мне она все-таки понравилась. Только скажи мне, ты правда думал, что княжна наденет тот дурацкий семейный свитер с оленем на Новый год?» Богдан гнал нас по кочкам и колдобинам, пересеченной местности, спеша добраться до Тунгуса. Кленовый сидел рядом со мной и угрюмо молчал. Бат и Батер тоже молчали и выглядели еще угрюмее дворянчика. Им снова не досталось веселья. «Ну так как, надеюсь, мы договорились?» — спросил я Кленового. «Да». Тихо пробурчал он. «Тогда отзывай ублюдков». И я протянул ему телефон. Как раз связь уже появилась. Кленовый принялся писать сообщение. Я следил, чтобы он делал все правильно. Через несколько минут позвонила Алена. «Игорь, почти все заявки отменили. Ты закончил?» «Интересно, это они все сами вдруг починили или просто решили не связываться?» Кленовый был довольно резок в своих сообщениях. «Надо будет потом отправить людей на проверку на всякий случай. Вряд ли им удалось сломать что-то серьезное. Все же это не так просто, как может показаться. Но вот убедиться стоит. Да, мы уже почти в городе, так что скоро буду». «Отлично, жду», — промурлыкала Алена. Я сбросил вызов и довольно улыбнулся, откинувшись на спинку сиденья. Затем спросил: «Слушай, ты и правда кофе не будешь? Он, конечно, остыл, но тут как бы твое имя». Я пальцем указал на надпись «Кленовый» на бумажном стаканчике. «Это не мое имя?» «Ну да. Но я действительно заказал это специально для тебя. Ну не пить же мне его. Я не Кленовый». Он все же взял стаканчик, залпом осушил его, будто бахнул водки для храбрости. «Эй-эй-эй, ты б так не налегал. Кофеин там, все дела. Еще, глядишь, и головушка разболится». «Зачем все это было?» — спросил он, поморщившись. «Зачем я тебя пугал?» Я снова вернул ледяной тон. «Да». Чуть дрогнув, кивнул он. «Ну, это все просто. Запомни этот день и каждый раз, когда в твою дурную башку прилетит мысль мне поднасрать, подумай, что было бы, оставь я тебя в той рощице». Я с холодом взглянул на него и увидел то, что хотел. В его глазах был страх. Правда, этот страх все еще боролся с верностью своей госпоже. «Но княжна мне может приказать». «Да, может». «И тогда...» — я пожал плечами. «Как ты думаешь, а она любит охоту?» Кленовый ужаснулся. «Офигели даже близнецы, они не ожидали от меня таких слов». А Богдан странно посмотрел на меня через зеркало заднего вида. «Ты не посмеешь!» — дрожащим голосом пролепетал Кленовый. «Вы пытались убить моего друга, одного из самых близких мне людей в этом гребаном мире». Процедил я злобно. «Я до сих пор не знаю, выживет ли он. Как ты думаешь, Кленовый, или как там тебя, у меня есть хоть талика жалости к твоей госпоже?» Тут мне пришлось, конечно же, немного соврать. «С Петровичем все будет нормально, однако никто, кроме меня, Якова Станиславовича и преданных людей, об этом не знал. По официальной версии, помощь Азуме не оказала никакого воздействия. Во-первых, мы так сделали, чтобы пресечь новые попытки покушения. Ну а во-вторых, так Кленовый куда охотнее поверит, что я слетел с катушек». «Это были не мы?» — попытался он. «Не ври мне!» — зарычал я. «Кто ему подсыпал яд? Ты?» «Нет, нет!» — воскликнул он. «Это был Гроздин». «Ах, Гроздин, значит», — кивнул я. «Понятненько. И что же это за яд?» Кленовый стушевался. Он понял, что проговорился, и потупил взгляд. «Я не знаю. Это он занимается подобными вещами. Со мной не делится подробностями». «Понятно. Что ж, значит, узнаешь». «Но как?» «Каком кверху! Если Петрович все-таки умрет...» Я тяжело и громко вздохнул, не в силах закончить предложение, потому что в голове промелькнула действительно такая мысль. Воображение, зараза такая, оказалось слишком ярким. Эмоции хлынули, выдавив горло ком. Но зато получилось очень правдоподобно, и Кленовый от моего взгляда вжал голову в плечи. «Я постараюсь узнать», — прохрипел он. «Ну вот и славно. Постарайся, Кленовый, постарайся. А если в твою дурную головушку придет какая-нибудь мысль, что твоя госпожа, или ты, или этот Гроздин хорошо защищены, вспомни одну вещь». Я сделал паузу, чтобы захватить все его внимание. «Верещагина охраняли с полсотни человек, но вот мне это нисколько не помешало». Кленовый нервно сглотнул. Я взглянул в окно и увидел, что мы уже приехали в Тунгус. Резко сменил интонацию и дружелюбно спросил: «Слушай, тебя возле кофейни высадить или до дома довезти?» Когда мы приехали, выяснилось, что не все заявки отменились. Было несколько действительно важных, но с такой нагрузкой Генка справлялся совершенно спокойно. К тому же оставшиеся можно было перекинуть и на завтра. Так что бригада уже сдала снарягу и разошлась по домам. А мы с Аленкой разбирались с документами. Бобр прислал сканы, касающиеся охотхозяйства. И если честно, там было мало порядка. Нам предстояло еще долго это разгребать. В итоге мы убили часа два только для того, чтобы более-менее наметить дальнейшие планы. Наступил вечер, я взглянул на часы и предложил Алене. «Ну что, домой? У меня уже башка кипит». «Да надо бы», — ответила она. «Сама уже нифига не соображаю». И тут зазвонил телефон. Это был Михай. «Физкульт, привет переговорщикам!» — воскликнул я. Да, физкульт. Пьяным голосом пробормотал Михай. «У меня тут хорошие новости. Прикинь, тут...» В этот момент из трубки раздался грохот, шум, шуршание. А затем второй человек перехватил трубку, и я услышал голос Гордея. «Игорь Сергеевич, я все подписал. Приезжайте завтра или присылайте людей. Как хотите. И начнем работать. У нас грандиозные планы». «Да-да!» — крикнул вдогонку Михай. «Тут такие планы, ты бы знал!» «Ну вот и отлично!» — засмеялся я. «Ладно, продолжайте дальше закреплять переговоры. Вот только ты, Михай, меру-то знай, а то завтра еще по всему городу мотаться». «Да я... Да что ты? В общем, не беспокойся. Все, отвой. Тут у нас... Блин, короче, новый пункт нужно обсудить. В общем, давай». «Ну, давай». И я сбросил вызов. «Чё там?» — спросила Алена. «Всё хорошо». «Ага. А как же иначе?» — улыбнулся я. И только я положил трубку, как раздался ещё один звонок. На сей раз звонила Азуми. «Да, привет. Что-то случилось?» Почему-то я сразу понял, что она звонит не просто так. «Случилось!» — голос у неё был радостный. «Отличный знак». «Василий Петрович очнулся. Его можно посетить. Ты приедешь?» «Да, конечно!» — воскликнул я. «Ждите, через несколько минут будем!» Я сбросил вызов и вскочил со стула. Алена удивилась и спросила. «Что там такое?» «Петрович очнулся». «Ну и чего ж мы ждем?» — обрадовалась она, вскочив с места. «Быстрее поехали!» Собственными колесами я так и не обзавелся, поэтому пришлось брать такси. Я с усмешкой подумал, что у меня по сию пору хранилась визитка аренды автомобилей, которую дал мне Соколов. Вот в Тунгусе она абсолютно бесполезна. Наверное, все же стоит обзавестись здесь машиной. Или все же дождаться байка. Надо подумать. Добрались мы быстро и тут же поднялись на этаж и чуть ли не влетели в палату к Петровичу, едва вспомнив надеть белые халаты. «Игорь?» — удивленно протянул он. «Петрович!» — радостно развел я руками. «Игорь!» — слабовато, но радостно прохрипел он. А еще попытался тоже раскинуть руки, но трубки от капельниц помешали. Я рванул к его койке, обнял. Хотелось, конечно, покрепче, но я боялся его поломать. «Игорь Сергеевич!» Раздался голос доктора, стоявшего рядом. «Я бы посоветовал вам поменьше проявлять эмоций. Это может несколько пагубно сказаться на состоянии больного». «Да ладно вам, доктор!» Улыбаясь во все зубы, прохрипел Петрович. «Я его вижу и чувствую, как мне становится лучше». И все же я отпрянул от него. но улыбку все никак не мог убрать. Она будто приклеилась к моему лицу. «Эх, Петрович, Петрович», — протянул я, — «сколько ж тебе еще свои усы придется отращивать?» Он немного смешно и наигранно нахмурился, изображая обиду. «И не напоминай. У меня как будто не усы, а часть души срезали». Я смотрел на него, и все же сердце немного щемило. Похудевший, все еще бледный, да еще и без усы. Петрович сейчас едва напоминал того крепкого мужика в полном расцвете сил, каким я всегда его знал. «А еще мне сказали, что курить теперь нельзя минимум год. Совсем офонарили, а?» Я обернулся к доктору и вопросительно взглянул на него. «Да, это так», — спокойно ответил тот. «И госпожа Азуми со мной полностью согласна». «А где она, кстати?» — спросила Алена. «Ну как где?» — заканчивает осмотр пациентов. Доктор тяжело вздохнул. «Эх, жаль, что вы не останетесь здесь на постоянной основе. Иметь в штате мага-целителя, о таком даже не каждая московская клиника может мечтать». «Ну так пользуйтесь, пока есть возможность», — пожал я плечами. А затем обратился к Петровичу. «Слушай, дружище, а ты помнишь, от чего тебя могло так скосить?» «Ой, да хрен его знает, Игорек», — задумался Петрович. «В тот день меня как скрутило, когда... Я только и успел на планерку сходить. Утро ж было. А ел я только то, что жена мне приготовила. Кстати, а где она?» Мы с доктором переглянулись. «Слушай, Петрович, тут такое дело. Пока не стоит говорить твоей жене, что ты поправился». «В смысле? Как это не стоит?» Тут же возмутился Петрович. «Не стоит. Нам лучше держать в тайне твое состояние, чтобы Загорские опять не подсыпали какого-нибудь яда». «Так все-таки Загорские», — задумался Петрович. «Не, все же скажите моей жене. Да она наверняка меня ходит навещать. Что ж ее, не пускать, что ли? Я доверяю ей. Она лишнего болтать не станет». «Ну...» «Болтать, может быть, и не будет, но вот поведение явно изменится», — заметил я. «Ну ты же понимаешь...» «Расскажите ей, или я сбегу жену обнять», — прервал он меня. «Ладно, понял, понял». «Тем более», — подмигнул он, — «меня есть кому снова поставить на ноги». «Так вот давай без этого», — воскликнул я. «Как говорится, на мага надейся, а сам не плашай». «Лады», — согласился Петрович. «Так, господа хорошие», — встрял Яков Станиславович. «Доза дофамина, конечно, это очень хорошо, но прием окончен. Василию Петровичу пора на процедуры». «Ну, тут уж ничего не попишешь». Мы попрощались, Алена крепко обняла Петровича, сказала, что в конторе все нормально, и мы покинули больницу. К тому времени уже совсем стемнело, поэтому, когда подъезжали к поместью, дом смахивал на те самые старые особняки из каких-нибудь фильмов ужасов. И даже пышная ель на воротах теперь выглядела немного будоражаще. Когда мы вышли из машины, Алена окинула все это взглядом и вздохнула. «Знаешь, Игорёш, я, кажется, начала скучать по нашему поместью в Японии». «Да? А я вот до сих пор не насытился тайгой». Я вдохнул морозный зимний воздух и прикрыл глаза. Последующие несколько дней прошли довольно спокойно. Мы активно заключали новые контракты, разрабатывали проекты для охотохозяйства и автомастерских. Борис Борисович тоже решил наращивать мощности и начал строительство новых цехов. В общем, работы было достаточно. Генка с бригадой смогли полностью сосредоточиться на выездах, и скоро на наших объектах наступила тишь да гладь да божья благодать. Но, конечно же, это не могло продолжаться слишком долго. В очередной, казалось бы, рутинный день я плотненько засел за проект реконструкции истока. Разработанные нами антитворцы были заточены под рудники, но с некоторыми поправками их можно было использовать и в скважинах. Для внесения таких конструктивных изменений хватало и моих навыков, так что никого привлекать не приходилось. А вот затем произошло сразу два события. Сначала телефон пиликнул сообщением. Пришло оповещение, что груз из Москвы наконец-то доставлен в Тунгус. «О, наконец-то!» — заулыбался я. И уже хотел сразу отправиться к своему байку, как пришло второе сообщение, уже от Генки. «Игорь, демоны взбесились. Они атакуют исток». «Текс, похоже, Бат и Баттер дождались. Им придется очень много пострелять».